на их 200 тысяч. Мы тебе миллион дадим и такую станцию отгрохаем, что на весь мир загудим. А земли сколько хочешь, рожалая, сибирская. Эх, косоплетки за спиной. Он обернулся к лихачу. Эй, ты, козолуб, дорогу в кабак знаешь? В какой? Где цыгане, известно? Ну, по рукам, что ли, ча? Тискает он руку Твердохлебова. Обговорить надо. А вот там и обговорим, и отметим. Они садятся в пролетку. Пошел! И лихач срывается с места. Эх, чавелы, хоп-хоп-хоп-хоп, что ты, поют цыгане, трясут плечами, звенят бубны. А за столиком в укромном кабинете сидят Смоляков и Твердохлебов и не столько пьют, сколько заняты разговором. «Так и отказал тебе министр?» — спрашивает Смоляков. «Если бы просто так, а то еще с издевкой», — отвечает Твердохлебов. Сидит, бороду поглаживает, говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит в сторону. «Я не выдержал и сказал, честь имею». А за порогом выругался от бессилия. «И прекрасно!» — сказал Смоляков. «Чего же прекрасного-то? А то, что послал их чертям собачьим, и едешь в Сибирь, я уж чуял, депешу дал, чтобы встречали, и цех для твоих образцов приготовил. Образцы у меня собраны, только по Тобольской губернии около 700. Я читал твои статьи о тобольских пшеницах. О чем говорить?» Дело не только в пшеницах. Я хочу заложить линии и по кукурузе, по картофелю, по конским бобам, гороху, магару, сорго, свекле. Отлично! Я хочу провести агротехнические опыты. Влияние томас-шлака и селитры на урожай картофеля. Влияние способов посева овса. Сравнение урожаев смесей двух раз яровой пшеницы с урожаем чистой расы. Превосходно! Кострома. Тот же самый дом Твердохлебовых на Нижней Дебре. Но теперь мы видим просторную гостиную с растворенными дверями на террасу. Обстановка довольно скромная. В гостиной сидят тетя Феня, Ирина, Муся. Сестры тихонько наигрывают в четыре руки на пианино. Тетя Феня слушает плохо, все поглядывает на террасу. Хозяйка Анна Михайловна с палитрой и кистями стоит у мольберта, набрасывает портрет худого, длиннолицего молодого человека, сидящего в шезлонге. Тот курит и говорит лениво, покачивая ногой. «Черт-те что! Не глаза получаются, а провалы! Колодцы. Я пока еще живой. А я виновата? У тебя взгляда нет, Филипп, мысли. Или ты спишь?» Да, это тот же Филипп Лесота, но еще совсем молодой, без бороды. «Я забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением», — бормочет он. Тетя Феня заметно нервничает. Наконец встает, подходит к Анне Михайловне. «Аня, ты можешь оторваться, наконец? Я сегодня уезжаю». «Попробуем теперь карплак», — говорит свое Анна Михайловна и кладет кистью мазок. «Вот так». Не отрываясь от работы. «Феня, голубчик, ведь ты знаешь мою привычку. Когда я пишу, чувства мои трезвеют. Я могу принять самое нужное решение. Говори, здесь все свои». «Ну, боже мой! Есть же у человека какие-то интимные вопросы». «И просыпается поэзия во мне», — бормочет Филипп. Но, услышав последнюю фразу, словно очнулся. «А?» — смотрит на тетю Феню, та на него. «Это вы мне? Пардон, мадам, пардон». Он встает, перешагивает через поручень балюстрады и уходит в сад. «Ну вот, всегда у тебя так», — с досадой говорит Анна Михайловна. «Что тебе понадобится, сейчас же вынь да положь». «Не столько мне понадобилось, сколько Ивану Николаевичу, детям и тебе, наконец». Сестры прекращают игру, прислушиваются.